Глава 13. Лариса. Теплый утренний свет прорывался сквозь шторы и щекотал Ларисе то ухо, то щеку, мешая выспаться. Она не собиралась долго валяться в постели, но мысль о том, что столько выходных подряд ей вряд ли прилетят в ближайшее время, не давала покоя. Она чувствовала себя ужасно глупо, упуская возможность дать организму полениться и расслабиться. С другой стороны, Лара, как никто, знала, что влиться в рабочий ритм после затяжных выходных – та еще проблема. Да и день сегодня был особенный. Еще вчера она вступила в группу единомышленниц – женщин, ищущих простого счастья в этом бескрайнем море житейских бурь. Сообщество было позитивным и очень дружелюбным. Столкнувшись с полным непониманием от самого близкого друга, Киры, Лара слегка приуныла. Но плохое настроение могло свести все потуги найти любовь на нет, а женский клуб давал ту необходимую поддержку, которой так ждала девушка. Встречи клуба проходили в субботу в полдень и стоили каких-то смешных денег. Всего за какую-то 1000 рублей милые девушки обещали уютное пространство доверия и бесценный опыт счастливых женщин. Как можно было пройти мимо такого заманчивого предложения? Лара записалась на ближайшую встречу, перевела 1000 и получила в ответном сообщении адрес и телефон организатора. Девушки не обманули. В назначенное время группа женщин разного возраста и разной степени потертости собралась в милой однокомнатной студии с огромными окнами в пол и пушистым розовым ковром на полу. Никакой мебели, кроме маленького кухонного гарнитура, в студии не наблюдалось. «А куда можно присесть?» — робко уточнила Лариса, переминаясь с ноги на ногу. Некоторые женщины уже расселись на полу. Видимо, они были здесь не в первый раз. «А прямо на ковер», — указала рукой организатор. Она выглядела как счастливая женщина, хоть и немного из параллельного мира. Огромные серьги с перьями свисали из ее ушей, а шею украшал такой же кулон, игриво спускающийся в манящее декольте. Женщины послушно сели на ковер, образуя круг, и организатор уселась вместе с ними, подложив под обтянутые лосинами ягодицы маленькую розовую подушечку. Другим таких подушечек не выдали, что, по всей видимости, должно было указать на статус присутствующих. «Приступим, девочки!» — скомандовала она. «Для новеньких. Меня зовут Надежда, и я — ваша надежда на обретение счастливой любви и скорейшего замужества. Для начала раскачаем нашу женскую энергию. Кто знает, где находится наша женская энергия?» Полная женщина из опытных подняла руку. «В матке». «Верно, Саня. В матке — центр нашей любви, нашего ума, нашей притягательности. Обычно наша маточка спит, поэтому мужчины не бросаются на нас на улице, как голодные животные. Но сейчас мы ее разбудим, немного подышим, и тогда от вас невозможно будет оторваться. Вы не сможете пройти по улице, не став объектом внимания мужчин». «Простите, Надежда», — перебила скромная и тихая мышка. «А если я не хочу, чтобы на меня бросались? Я просто хочу найти одного, единственного, а не стать жертвой домогательств». На лице Надежды промелькнула тень раздражения, но она умело прогнала ее и с улыбкой ответила. «Чтобы не стать жертвой, надо не быть жертвой. Надо выйти из позиции жертвы и взять ответственность на себя, как взрослый человек. Ты и только ты решаешь, будут ли до тебя домогаться. Каких женщин насилуют? Да, Саня?» «Глупых», — безапелляционно заявила Саня. «Верно», — согласилась Надя. «Только глупая женщина позволит себя изнасиловать. Ни одна умная женщина не допустит, что с ней так можно обращаться. Мужчины понимают, кого можно насиловать, а к кому следует относиться с почтением. Из этой комнаты вы выйдете сильными и уверенными. На вас будут пускать слюни, вас будут носить на руках». Ларису слегка передернуло от того, что кто-то может напускать на нее слюней. Да и информация про изнасилование глупых женщин слегка покоробила. Насколько Лара знала, в такую ситуацию может попасть кто угодно, независимо от ума и уверенности. Проблема насилия виделась ей как ответственность преступника, а не жертвы. «Если с вами поступили плохо, значит, вы сами это позволили», — продолжала Надежда. «Значит, вы себя не любите, не цените». Ларису стало слегка укачивать от ее монотонной проповеди. «Сейчас многие из вас могут возмутиться и не согласиться со мной», — повысила голос Надя, но это лишь ваши установки, и мы их изменим. Итак, начнем. Она подняла руки вверх и запела. О-о-о! Опытные с готовностью повторили это действие и подхватили. О-о-о! Лариса нерешительно посмотрела вокруг, встретилась взглядом с мышкой, пожала плечами, закрыла глаза и тоже вскинула руки к небу, завыв мантру. «Представьте, как из ядра земли поднимается свежая и чистая энергия!» — заголосила Надежда. «Она стремится наверх, сметая все на своем пути! Это неудержимая сила любви!» Женщины стали слегка покачиваться. Наверное, сила любви слегка колебала под ними ковер. «Эта сила поднимается все выше, и вот она входит в вашу матку. Почувствуйте ее внутри. Она растворяет все темные сущности, все обиды на мужчин, все горести. Она плавит их, как лава. Ощутите, как ядро земли входит в вашу матку целиком и сливается с ней воедино». Лариса представила себе, как в ее матку входит раскаленное ядро земли, и открыла глаза. У мышки на лице было точно такое же недоумение, но она покорно держала руки вверху. «Видимо, так надо», — решила Лара и снова закрыла глаза, слушая Надежду. Еще немного повыв и прокомментировав процесс выхода земного ядра из матки вверх по позвоночнику через коронную чакру и до самого солнца, Надежда позволила всем опустить руки и лечь на ковер. Лара с тоской посмотрела на пол. Ковер был пушистый, на нем было приятно сидеть, по нему было приятно ходить, но ложиться чистой головой туда, где топтались чьи-то ноги или сидел чей-то зад, казалось не вполне правильным. Многие послушно улеглись, поэтому Лара не стала спорить и последовала их примеру, здраво рассудив, что помыть голову можно еще раз, не разориться на шампунь. «А сейчас мы немного поговорим», — предложила Надежда. «Кто хочет рассказать, как прошла неделя? Нет, Саня, давай позволим Марии. Мария, расскажи, что хорошего случилось с тобой на этой неделе». «О, вся неделя была просто великолепна. С утра в понедельник я проснулась и поняла, я леопард. Мои мышцы так упруги, ноги быстры. Я вскочила и стала танцевать в утренних лучах солнца. И на моей коже даже появились красные пятнышки. Я танцевала, танцевала, потом пятнышки зачесались, а потом я упала. Дочь прибежала, кричит: «Мама, мама!» А мне так хорошо, я же леопард. Потом приехала скорая, забрали в больницу. Там капельницу поставили, а я лежу, кап, кап, в меня чистая энергия, кап, кап. Я плыву, плыву. «Да у вас же аллергия была», — вклинилась мышка. «Молчать», — скомандовала Надежда. «Участников не перебиваем. А аллергия — это миф. Никакой аллергии не существует». Лариса вспомнила, как ей стало плохо от меда, размазанного по коже, и ей захотелось треснуть Надежду по лбу, чтобы поставить ей мозги на место. «Моя мама — аллерголог со стажем», — заспорила мышка. «Если это миф, то кого и от чего она лечит? По-вашему, детки сами себе астму придумывают и задыхаются смеха ради?» «Детские болезни — зеркало родительских проблем», — заявила гуру. «Все проблемы от нехватки женской энергии. Во всех болезнях детей виновата их мать». «Интересно», — вступила в спор другая девушка с круглым лицом и раскосыми глазами. «В изнасиловании виновата женщина, в детских болезнях виновата женщина, а мужчины вообще ни при чем». «Мужчина — отражение женщины рядом с ним», — отрезала Надя. «Вы хотите решить ваши проблемы или поспорить? Помолчите! Здесь пространство заботы и комфорта. Не смейте его нарушать!» Ларисе стало совсем неуютно в этом милом местечке. Как-то по-другому она представляла себе поддержку единомышленниц. Даже Кира, которая открыто высмеивала Ларисины попытки наколдовать любовь, была более тактична и бережна. «Сейчас мы обратимся к нашим высшим наставникам», объявила Надежда после того, как Мария закончила описывать свои процедуры в больнице, включая очищающую до самых глубин клизму. «Кто сегодня обратится? Саня, ты настроилась?» «Я практиковалась всю неделю», — похвалилась Саня. «Каждый день по 2 часа с утра и перед сном». «Молодец», — похвалила Надя и объяснила остальным. «Саня обратится к нашим ангелам на космическом языке. Это очень мощное умение, которое доступно далеко не каждому. Всем нужно сесть и скрестить ноги в позе лотоса». Женщины поднялись и, кряхтя, стали складывать непослушные конечности в бублики. Саня открыла рот и стала извергать из него поток бессвязных звуков. Иногда это походило на завывание, иногда на трескотню сороки, а пару раз Лара услышала даже что-то вроде гавканья. Надежда сидела с закрытыми глазами, слегка покачиваясь под эту какофонию. Наконец Саня взвизгнула в последний раз, и Надежда открыла глаза, счастливо улыбаясь. «Это было волшебно! Восхитительно! Непередаваемо! Какая глубина! Какой напор! Все почувствовали, как чакры очищаются, а астральное тело наполняется энергией! Девушка!» Надежда вперилась взглядом Ларисе в глаза. «Вы почувствовали?» «Да», — соврала Лара, — «просто восторг». «Это и есть живая сила женщины, ее суть и предназначение. Если будете практиковать эту технику, как Саня, каждый день по 2 часа на рассвете и на закате, то сможете разговаривать со Вселенной напрямую. Вы сможете попросить ее о чем угодно, и она не откажет вам». «А можно узнать, о чем просила Саня?» — робко уточнила какая-то очередная девочка из новеньких. «Я попросила всем здоровья, любви и счастья», — самодовольно приосанилась Саня. «Если бы вы слушали меня маткой, то сами бы все поняли». Мышка закатила глаза. Кажется, как и Лариса, она пришла сюда не с целью отрастить уши на матке, а за какой-то иной поддержкой. «Сейчас мы все выпьем целебного чая с вершин Алтая и немного помедитируем». «Простите, а что входит в состав чая?» — заикнулась снова мышка. «У нас пространство доверия», — напомнила Надежда. «Вопрос неуместен». «В таком случае я откажусь. Мне можно далеко не все травы, растущие на Алтае, даже без учета запрещенных». «Каких запрещенных?» — округлила глаза гуру. «Вы за кого нас принимаете? Что за энергия страха вошла с вами в нашу теплую компанию? Так, девочки, голосование. Кто за то, чтобы изгнать из нашего общества эту темную сущность?» Лариса с ужасом смотрела на происходящее. Опытные, как одна, лихо подняли руки. Остальные также недоуменно переглядывались. «Единогласно», — вынесла приговор Надежда, не дав возможности проголосовать против. «Вы должны немедленно покинуть группу поддержки женщин, без права возвращения». «Не очень-то и хотелось», — рявкнула девушка, поднимаясь. «Больные». Лариса вскочила за ней. «Я тоже хочу изгнаться», — извиняющимся тоном произнесла она. Обижать никого не хотелось, но терпеть самодурство странной Надежды было невыносимо, да и пить чай с неизвестным составом не было желания. Видимо, Лариса тоже принесла с собой не только 1000 рублей, но и энергию недоверия и темную сущность. Девушки вышли из квартиры под очередные завывания безумных дамочек. «А ты чего ушла?» «Не за этим приходила», — пожала плечами Лара. «Думала, будут какие-то советы, как привлечь мужчину, или хотя бы как не переживать из-за его отсутствия, а тут какие-то космические песни и энергия ядра Земли в матке». «Бред сумасшедшего», — согласилась мышка. «Секта какая-то. Зря только деньги на ветер выкинула. Лучше бы пену для ванны купила». «Да», — мечтательно согласилась Лариса. «Понежиться в ванне...» «Ритуал такой есть», — поделилась девушка. «Покупаешь пену, на ней пишешь где-нибудь в незаметном местечке «любовь», добавляешь в ванну. Все, ты купаешься в любви. Мне подружка рассказала. Она так со своим будущим мужем познакомилась». «Круто», — восхитилась Лара. «Ладно, бывай, удачи тебе!» — помахала рукой девушка и поспешила на остановку. Лариса посмотрела ей вслед и достала телефон. Адрес ближайшего магазина с косметикой следовало найти незамедлительно. Кира. В субботу Кира проснулась, как обычно, в обед. Лариска уже куда-то убежала с утра пораньше, и никто не мешал Кире наслаждаться одиночеством. Она повалялась на кровати, побродила по комнате, попила чай и неожиданно заскучала. Одиночество ей всегда нравилось, точнее, она всегда жадно хватала его, как только выдавалась такая возможность. В многодетной семье уединения невозможно было добиться, даже в туалете, куда можно было попадать строго по регламенту. «Не одна живешь», — напоминала мама, когда Кира задерживалась чуть больше положенного в душе. О том, чтобы спокойно принять ванну, речи даже не шло. Это была непозволительная роскошь. Сейчас Кира была вольна делать все, что угодно. Но ей почему-то захотелось общения. А Ларка, зараза, бросила ее совершенно одну. Может, она ушла на свою подработку? Почему-то слишком рано. Видимо, решила заработать все деньги мира. Девушка полистала роман про герцога. Придуманная история любви ее рассердила. Почему в книжках все так просто? Почему бедняжка встречает не извращенца, женатика или сторожа из морга, а непременно герцога? А промоутер, кстати, был неплохим парнишкой. Да, работа не самая престижная, высокооплачиваемая. Зато как человек он оказался вполне благонадежным. Она вспомнила его симпатичное лицо и в душе немного потеплела. А от воспоминаний о его крепких объятиях в животе появилось какое-то неуловимо приятное чувство, как предвкушение праздника. Может, правда стоило ему позвонить? Она отыскала флаер и набрала номер. «Ювелирный салон Лабиринта Любви. Маргарита, здравствуйте!» Приветливо пропел нежный девичий голосок. «Здравствуйте, Маргарита!» Немного растерялась Кира. А чего она ожидала? Что трубку возьмет именно Дима? Но с чего бы промоутеру отвечать на звонки? «Чем могу вам помочь?» «А можно поговорить с вашим промоутером?» «Простите?» «С промоутером можно связаться?» — повторила Кира, чувствуя себя как никогда глупо. «Сотрудник какой точки вас интересует?» «На московской». «Простите, там пока временно нет промоутера». «Как же нет?» — нахмурилась Кира. «Вчера был. Высокий, симпатичный. Дима зовут». «К сожалению, промоутера на московской у нас сейчас нет. Точка новая, открылась неделю назад. Мы в активном поиске сотрудника». Могу порекомендовать вам Антона с «Космонавтов» или Алексея с проспекта Столяров. «Не надо мне никого рекомендовать», — рассердилась девушка. «Мне нужен именно Дима, промоутер с московской. Я вчера его видела, он там точно был». «Боюсь, что информации по такому сотруднику у меня нет. У нас не работает ни одного Дмитрия. Хотя директора зовут Дмитрий Михайлович, но вряд ли он тот, кто вам нужен. Может, все-таки вам подойдет Антон или Алексей?» Кира рассерженно бросила трубку. «Что за бред? Подойдет Антон или Алексей? Может, это и не ювелирный салон, а дом терпимости с мужиками, где можно выбрать и купить нужного? Было бы неплохо. Но ей нужен был именно Дмитрий, которого у них, как оказалось, не имелось в наличии. Призрак, не иначе. Или ангел-хранитель». Неожиданно она разозлилась на него. «Вот жук хитро сделанный. Ходит, листовки рассовывает, позвонить просит. А ведь он там даже не работает. Аферист какой-то. Наверное, еще хуже, чем БДСМ-братишки и Мишаня-трупограф. Ходит, заманивает наивных дурочек в лабиринты любви. Минотавр тоже выискался». «Ну и фиг с тобой», — решила она. «Найду другого». «Будь аккуратнее, звони, если что. Тфу». Она взяла в руки телефон и полистала анкеты. «Урод, урод, придурок, козел», — сердито выносила она вердикты. Мужики, может, и были неплохими, но сейчас ей требовалось хоть на ком-то выместить свою злость и отчаяние. «Привет!» — промелькнуло сообщение от какого-то Влада. Кира быстро открыла его и, не раздумывая, ответила. «Привет!» «Погуляем!» — сходу предложил Влад, и Кира с готовностью согласилась. Ей хотелось отомстить лживому Диме, приняв предложение от первого встречного. Возраст, рост, семейное положение Киру не волновали, в ней кипела ярость. Влад цепко ухватился за Кирино согласие и пообещал прибыть в назначенный Кирой сквер ровно через час. Парень не обманул. Спустя час он ожидал ее возле лавочки, сидя на корточках и слегка привалившись спиной к мусорной урне. Кира еще издалека поняла, что это он. Во-первых, в сквере никого, кроме него, не было. Во-вторых, он был в оранжевой куртке, как и договаривались. Девушку немного смутила поза ожидания. Не стало ли ему плохо? Она быстро приблизилась и поняла, что парню хорошо. Настолько хорошо, что он даже не может сфокусировать взгляд. «Моя корова, королева», — еле ворочая языком, выдавил он. «Ваш принц уже заждался». «Принц уже нажрался», — возмутилась Кира. «Нажрался», — радостно подтвердил он. «От счастья, что мне повезло с тобой, Настя». «Я Кира». «Дырка из пломбира», — схохмил Влад. «Ты нормальный вообще?» — еще сильнее разозлилась Кира. «Ты на свидание пришел бухой и хамишь. Боже, с кем я разговариваю? Пошел ты!» Она развернулась и быстро зашагала в сторону дома. Настроение, которое и без того было отвратительным, испортилось дальше некуда. Кира не понимала, то ли на сайтах знакомств и правда обитали только придурки, то ли она, как магнит, притягивала к себе самых отборных персонажей комедии абсурда. То ли вся эта затея была неправильной. Не всем людям суждено жить в семье, кто-то должен оставаться одиноким. «Я же хотела жить одна», — спрашивала себя Кира. «Так чего я жалуюсь? Может, так и должно быть? Может, это все знаки судьбы? Они говорят, кричат мне, что надо остановиться, что не нужно никого искать». Она села на лавочку и стала разглядывать людей, проходящих мимо. Они никуда не спешили, шли парами, переговариваясь и смеясь, и поодиночке, уткнувшись в экран телефона. Кто-то глазел по сторонам, радуясь потеплению, кто-то просто смотрел себе под ноги, засунув руки в карманы. Никому не было дела до грустной девушки, сидящей на грязной скамейке возле старого фонтана. У всех была своя жизнь. Несмотря на вполне уже весеннее солнце, ветер был довольно холодным, и Кира довольно быстро замерзла. Она вернулась в сквер, откуда уже ушел, а вероятнее уполз, Влад, и побродила по аллеям, пиная мусор. Мысли все время возвращались к тому, что Кире по жизни не повезло. Родилась в многодетной семье со скромным достатком, не отхватила выдающейся внешности, не сумела к почти 30 годам сколотить состояние, не нашла дела по душе. А теперь и с личной жизнью полный швах. Перед глазами девушки было столько примеров успешной самореализации. И только она была самой серой мышкой на свете, которой ничего хорошего не светило. Кто-то из знакомых создавал крепкие семьи и с головой уходил в материнство. Кто-то добивался невероятных успехов в карьере, кто-то находил такое хобби, которое позволяло больше не просыпаться в невыносимую рань, чтобы толкаться в душном автобусе на рабочее место. А Кира только-только получила место менеджера среднего звена, а в остальных сферах вообще ничем не могла похвастаться. Через пару часов Кира устала жалеть себя, окончательно замерзла и проголодалась. Дома никто не ждал, но это было единственное место, куда можно было пойти. Кира с порога поняла, что Лариска прибегала домой. На полу остались грязные следы от ботинок. Они вели прямо в ванную. Это было весьма странно, потому что подруга всегда отличалась особой любовью к чистоте. Вот так пробежаться по чистому полу в уличных ботинках для нее было нонсенсом. А уж не убрать за собой нонсенсом вдвойне. Видимо, она куда-то сильно торопилась. Кира взглянула на часы. По субботам в это время Лариска могла быть только на своей подработке. И куда же тогда она убегала с утра? Уж не на свидание ли? Тогда почему не рассказала? Девушку кольнула то ли зависть, то ли ревность. Почему у подруги вдруг все сложилось раньше, чем у нее? Неужели Ларка была права? Кира постоянно задавала себе этот вопрос, но не могла на него ответить. Обе девушки не могли похвастаться успехами. Достойные мужчины продолжали обходить их стороной, а снижать планку до любовницы женатика или подруги-алкаша как-то не хотелось. Кира сбросила ботинки и скинула куртку. В теле все еще ощущался холод улицы, а еще к нему прибавилась какая-то усталость от всего на свете. Захотелось просто закрыться в комнате и от души порыдать. Она прошла в ванную и намылила руки. Краем глаза Кира увидела то, чего еще утром не было — большой красивый белый флакон с пеной для ванны скромно притаился в углу. «А что это у нас тут такое?» — заинтересовалась Кира. «Сладкий кокосик?» Она открутила крышечку и втянула носом воздух. «Сумасшедший аромат!» Настроение стало приподниматься. Девушка жадно вдыхала нежный и сладкий запах кокоса. Он так и манил, обещая поистине райское наслаждение. Кира решительно заткнула пробкой ванну и щедро плеснула тягучей жидкости. Горячая вода стала взбивать воздушную, как облако, пену. Рыдать расхотелось.